Прошли час и другой. Человек сидел над бумагами. Работал. Однажды звонил телефон. Он слушал, ответил: 2 миллиона рублей галошами и мануфактурой для Туркестана, чтобы заткнуть бестоварную дыру. Да, само собой. Да, валяй. Пока. Входил бесшумно коридорный человек. Поставил на столике у окна поднос со стаканом чая и куском холодного мяса, прикрытым салфеткой. Ушел. Тогда негорбящийся человек вновь позвонил секретарю, спросил: «Секретная сводка готова?» И вновь надолго человек безмолвствовал над большим листом, над рубриками «Наркоминдела», «Полит» и «Эконом отделов», ОГПУ, «Наркомфина», «Наркомвнешторга», «Наркомтруда». Тогда в кабинет вошли один и другой, люди из той тройки, которая вершила. Над городом шел желтый в туманной мути день. К 3 начали синеть, сереть переулки и небо. Небо огромной фабрикой занялось покупкой и продажей стеганых одеял, просаленных до серого лоска. В 4 часа, когда город заплакал, мокрыми стеклами фонарей, подведенных как глаза проституток, когда особенно много людей на улицах, ревут рожки автомобилей, гудят заводы и поезда, трещат трамваи, к дому номер 2 на окраину подъезжало несколько автомобилей. Дом кутался во мрак. Точно мрак мог согреть промозглую сырость. Те окна дома, что выходили к заречному простору, отгорали последней щелью заката, и там, за этим простором, эта щель точила и стекала запекшейся полиловейшей кровью. У ворот дома стали 2 милиционера, рядом со сторожами в фартуках и валенках. У дверей в парадный ход стали 2 милиционера. Краском с 2 орденами красного знамени, гибкий, как лозина, с 2 красноармейцами, вошел в подъезд. В доме шел час отдыха. Тишало. Только где-то далеко пела хожалка негромкую песню о том, как выйдет она на реченьку, поглядит на быструю. Краскома с красноармейцами в прихожей встретил человек в белом халате. «Да-да, знаете ли...» И тогда смолкла заречная песня хожалки. В приемные окна выходили на заречный простор. Здесь окна были без гордин. Здесь стены были выкрашены белой краской. Из потолка здесь падал белый электрический свет. Телефонов здесь не было. Комната была велика и пуста. Посреди ее расставился стол в белой клеенке, и вокруг стола стояли казенного образца, как на железных дорогах, клеенчатые стулья с высокими спинками. У стены поместился клеенчатый диван, покрытый простыней. У дивана деревянный табурет. В углу над раковиной на стеклянной полке расставлены были пузырьки с разными номенклатурами. Бутылище с сулимой, банка с зеленым мылом, висели около желтые неподсиненные полотенца. С первыми автомобилями приехали профессора, терапевты, хирурги. В приемную приходили люди в сюртуках и черных жакетах, эти люди снимали пиджаки и облачались в белые халаты. Сукровица заречного заката в окнах умерла.